Глава 21. Атомный бог. Рад, элитник, зараженный, чья эволюция проходит вблизи от зараженного радиацией кластера. Такие кластеры возникают из-за перемещения в улей техногенных объектов, атомных электростанций, заводов по очистке ядерных отходов, других. Рад, элитник, опаснее других видов зараженных, быстрее, умнее, защищеннее. Такие монстры могут выглядеть больными, но связываться с ними не стоит. Выглядящая практически умирающая тварь вполне способна легко уничтожить целый отряд с бронетехникой. Рад-элитники не терпят присутствия других зараженных в своем ареале обитания, потому если кластер, который не может быть безопасным по определению, выглядит таковым, значит, где-то неподалеку поселился рад-элитник. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Времени на раздумье не осталось. Трейсер взмахнул рукой, перед глазами сверкнуло, избитый с ног атомит кубарем покатился по земле. Ублюдок успел закричать, но его крик потонул в реве толпы. Айван подскочил к распростершейся на земле фигуре, вскинул винтовку и выжал спуск. Едва слышно хлопнуло, посреди лба у атомита проклюнулся кровавый красный глаз. Каким-то шестым чувством Айван ощутил угрозу и рванулся в сторону, но было поздно. Три силуэта, не пойми откуда выскочившие, открыли шквальный огонь из автоматов. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять — это конец. Айван сжался и даже вроде зажмурился. Вспышка. Рев толпы и стук автоматов вдруг резко стихли, доносясь отдаленно и приглушенно, будто Айван нырнул под воду. «Это что, разве так происходит, когда умираешь?» Поняв, что он так и не чувствует боли от многочисленных выпущенных в него пуль, Айван рискнул открыть глаза и вздрогнул. Все вокруг было залито голубоватым сиянием. Сам охотник будто очутился в центре полупрозрачного пузыря с упругими стенками, вибрирующими под ударами пуль, которыми его осыпали ничего не понимающие атомиты. Ничего не понимающий Айван, тем не менее, времени терять не стал. Он отпустил винтовку и перехватил автомат, висящий на спине. Патроны у атомитов закончились одновременно. Они понятия не имели о том, что вести огонь, действуя сообща с товарищами, нужно попеременно, чтобы дать другим возможность перезарядить оружие. Стенки пузыря опали, исчезая, и Айван, ощерившись, поднял автомат. «А теперь я!» Атомиты стояли близко и кучно. Одна длинная, практически на весь магазин очередь, перечеркнула всех троих. Вознеся неведомым богам Улья хвалу за чудесное спасение, Айван прыгнул вперед и проконтролировал атомитов. Кажется, до него начало доходить, что сейчас произошло, и как это может помочь ему выручить парней. Перезарядив автомат, Айван забрался на капот Урала, перебрался на крышу кабины, подпрыгнул и влез на стену, отделяющую стоянку от площади с беснующимися атомитами. Перестрелка с охраной продлилась не больше 30 секунд, и сориентироваться на площади еще не успели. Атомит в белом замер, не понимая, что происходит. Вдруг его взгляд зацепился за фигуру на стене, поднимающуюся во весь рост. Понимая, что что-то идет не так, он во всю глотку заорал, перекрывая вопли толпы. «Впускайте Бога! Дорогу Богу! К оружию, братья! На нас напали! Не дадим сорвать жертвоприноше!» Договорить он не успел. Айван выпустил короткую очередь, и на белой ткани расцвели кровавые бутоны попаданий. Атомит схватился за живот, поднял к лицу окровавленные руки, будто не веря в происходящее, и тяжело опустился на металл платформы. Айвон увидел все это периферийным зрением, обработал картинку какой-то отдаленный участок мозга, выполнявший роль стороннего наблюдателя. Потому что самому Трейсеру было не до предводителя атомитов, не играющего теперь никакой роли. Не успела фигура в белом упасть, как Айвон несколькими выстрелами покончил с одним охранником и сбил с платформы второго. Удалось ли его убить, непонятно, да и неважно на самом деле. После неуклюжего падения с 6-метровой высоты противник навряд ли представлял опасность, чего не скажешь об остальных. В стену под ногами, кроша бетон, ударила очередь. Еще одна прошла выше. Айвон отчетливо услышал, как над ухом завибрировал воздух. Выставив впереди себя левую руку, Трейсер представил, как вокруг нее образуется щит. Голубой, полупрозрачный, в толщину не больше нескольких молекул, но очень-очень прочный. И он появился. Все элементы пазла встали на место. Элитник, остановленный неведомым способом на охоте, после которой они попали в засаду, лысый, в последнюю встречу говоривший, что нащупал в нем нечто новое, чего пока не может определить. Чудесные промахи нападающих, когда Айвон с уже мертвым ящиком на спине бежал к карателю. И пузырь, защитивший его от расстрела атомитами пару минут назад. У него появилась вторая способность, второй дар. И назвать его бесполезным не поворачивался язык. А самое главное, он теперь знал, как им управлять. Нужно только сосредоточиться. Отправив короткий, но мощный импульс под ноги, как тогда на озере в парке, Айвон, будто подброшенный катапультой, взмыл в воздух, выставив перед собой руку со своим щитом. Пули ударили в щит, но тот лишь подернулся поволокой. Приземлившись посреди загудевшей металлом платформы, Айвон взмахнул рукой. Невероятно тонкое ребро силового поля, а как это еще назвать-то, с легкостью прошло сквозь тело ближайшего автоматчика, разрубив его практически пополам. Резко развернувшись, Айвон упал на колено и коротким импульсом дара сбросил оставшегося охранника с платформы. Голова больше не болела, организм не требовал живчика. Айвон еще никогда не чувствовал себя так хорошо. И вместе с тем, еще никогда ему не было так страшно. Он каждой клеткой ощущал, как его организм меняется. Прямо сейчас, каждую секунду пользования способностями. Аппетитно облизываясь и плотоядно рыча, улей пожирал его, прямо на месте взимая плату за предоставленное могущество. Но сейчас это было неважно. «Все вниз! Быстро!» — гаркнул Трейсер. Альпинист, которого на момент нападения еще не успели привязать к столбу, вел огонь из автомата одного из охранников, короткими, точными очередями сметая с крыши высунувшуюся охрану админ здания. Кросс, припадая на раненую ногу, метался между столбами, взрезая веревки на руках остальных. Кельт, подхвативший второй автомат, стрелял куда-то в сторону цехов. А внизу, в толпе, уже начали приходить в себя. Вот по краю платформы простучала одна очередь, вторая. «Вниз!» — первым его услышал альпинист. Удерживая автомат одной рукой, он обхватил второй невероятно бледного бодабума и направил его к лесенке, опускающийся к подножию платформы. Кросс подталкивал туда же неизвестных в темных комбинезонах. Кельт, выпустив несколько очередей по обезумевшей толпе, рванул к второй лестнице. Стрельба снизу становилась все интенсивнее. Больше медлить было нельзя. Подскочив к краю площадки, Айвон упал на колено, прикрыл рукой голову, представляя, как от края платформы к верхушкам столбов вырастает вогнутая голубая полусфера. Рванул из-под сумка пульт, и, отыскав нужную кнопку, с хрустом вдавил ее в корпус. Два взрыва слились в один, а потом раздался многоголосый вой, ударивший по ушам даже сквозь приглушающий звук силовое поле. Убрав щит, Айван оглянулся. Одного короткого взгляда на площадь было достаточно, чтобы ему стало нехорошо. Десятки людей, корчащихся от боли, покрытых своей и чужой кровью, фрагменты тел, валяющиеся то тут, то там, две направленные мины, ударившие смертоносной начинкой по сходящимся секторам, превратили толпу в фарш. Стальные шарики с легкостью прошивали по несколько тел подряд, разрывая плоть и ломая кости. Такого Айвану видеть еще не приходилось. Сглотнув подступивший к горлу комок, трейсер схватился за винтовку. Очередь из автомата пробила тонкий жестяной борт в метре от него и с визгом срикошетила от платформы. Кто-то из часовых на крышах пришел в себя и открыл огонь. Айван грязно выругался и перекатился в сторону. Новая очередь. Атомиты не были очень уж хорошими стрелками, но если сейчас к ним присоединятся остальные охранники... Выхватив из-под сумка гранату, Айван дернул чеку и швырнул ее на ближайшую крышу, откуда по нему и вели огонь. После взрыва мин граната прозвучала совсем несерьезно, но следом за хлопком послышался крик боли. Не задерживаясь больше на платформе, трейсер рванул к ближайшей лестнице, забросил винтовку за спину и съехал вниз, не касаясь ступеней. Отряд ждал внизу. Айван огляделся, сбросил с плеча бесшумную винтовку и бросил ее снайперу. «Э, мужик, спасибо тебе, конечно, но ты кто такой? И откуда у тебя моя винтовка?» — протянул альпинист. «Охренел?» — поинтересовался Айван, меняя магазин в автомате. Спросил и сам поразился, каким чужим показался ему собственный голос. Он звучал непривычно низко и грубо, совсем не так, как обычно. «Командир? Я же говорил, что он придет за нами. С тебя десятка гороха, Фома неверующий», — пихнул снайпера в плечо Кросс. Айвана вдруг повело в сторону. Голова закружилась, перед глазами замелькали красные пятна, а череп буквально взорвался болью. Заскулив, он нащупал на поясе флягу, сорвал с нее крышку и, обливаясь и стуча горлышком фляги о зубы, принялся пить. Полегчало, только когда во фляге совсем ничего не осталось. Трейсер отбросил ее в сторону и нетерпеливо взглянул на бойцов. «Хорош базарить, уходить надо. Сейчас остатки этих придурков придут в себя, и нам не поздоровится». «Боюсь, нам не поздоровится гораздо раньше». Только сейчас Айван обратил внимание на странный звук, начавшийся одновременно с его атакой, после того, как глав-атомит проорал что-то про какого-то там зверя и прекратившийся только сейчас. Скрежет и стук, будто работал какой-то огромный механизм. Он бросил взгляд в сторону и оторопел. Огромные стальные ворота, которые он сначала принял за часть дальней стены внешнего периметра, сейчас были открыты. Сопоставив размер ворот с воплями о великом атомном боге, Айван сглотнул. Кажется, он понял, какую участь уготовили его товарищам. Их собирались скормить элитнику. Откуда-то из темноты донесся утробный клекот, и Айвана продрал озноб. Судя по звуку, тварь могла сравняться габаритами с той, которую они спугнули на мясокомбинате. Встречи с измененным такого калибра отряд не переживет. Нужно было уходить. «Эти придурки держат ручного элитника!» «Угу, или думают, что ручного», — мрачно ухмыльнулся Бадабум. «Во всяком случае, это объясняет, почему у них так служба бездарно поставлена и почему в округе так пусто», — Рад элитник выжрал всех. Не бояться ничего. «Хватит разговоры разговаривать. Валить пора», — прервал разговоры Айван. «А куда валить-то?» Охотник огляделся. Просторный двор, в котором они оказались, был закрыт со всех четырех сторон. С одной стороны возвышалась платформа, с другой — бетонная стена, третью закрывала админ здания, а четвертая... Четвертая вроде как была открыта, но соваться в ворота, из которых в любой момент может появиться элитник, слишком изощренный способ самоубийства. Проще сразу на месте застрелиться. «Вон там, в здании, дверь», — подал голос майор. Альпинист бросил взгляд туда, куда указывал новичок, и сплюнул. «Угу, была дверь». В стене админ здания действительно виднелся дверной проем. Вот только имелась проблемка. Он был заложен кирпичом. «Нормально, прорвемся», — кивнул Айван. В голове его сформировалось нечто вроде плана. «Альп, отдай автомат майору. Мы с ним идем впереди. Ты и Кельт прикрывайте группу. Кто-нибудь, помогите идти Кроссу и Бадабуму. Кстати, где Фобос?» «Не очнулся», — мрачно выдавил майор. «Доза дерьма, которым нас усыпили эти твари, оказалась слишком большой». Айван вздохнул. «Жаль. По крайней мере, он отомщен. Эти ублюдки больше никого к себе не заманят. Все, пошли». Из проема ворот донеслись тяжелые шаги. Элитник шел ужинать. Подскочив к заложенному проему, Айван глотнул из второй, извлеченной из рюкзака фляги, сосредоточился и ударил, метя в самое слабое место, в центр кирпичной кладки. Телекинетический удар получился точечным и мощным. Брызнули во все стороны крошки затвердевшего цементного раствора, кирпичи с грохотом посыпались внутрь здания. Примерившись, Айван ударил еще раз, окончательно расчищая проход, и первым шагнул внутрь. В конце коридора, ведущего к дверям на другой стороне здания, показался чей-то силуэт. Не тратя ни секунды на размышления, охотник срезал его короткой очередью. «Своих здесь быть не может, свои все за спиной. А значит, каждый, кто покажется на пути, — враг». Майор заскочил внутрь следом за Айваном, за ним потянулись остальные. С улицы донесся полный ярости клекот. Тварь, спешившая на трапезу, обнаружила, что обеденный стол пуст. И это ей, само собой, не понравилось. «Черт!» — Айван резко остановился, поймав мысль, которая уже некоторое время крутилась у него в голове. «Контейнер с маяком! Где он?» «Без понятия», — ответил альпинист из-за спины. «Мы наше добро не видели». «Его необходимо найти». «Не нужно», — впервые подал голос один из незнакомцев. «В контейнере нет ничего ценного». «В смысле?» — опешил Айван. «В том смысле, что контейнер пустой. Обманка». «А ты откуда знаешь? И кто ты, черт побери, такой?» «Познакомься, Айв. Это Штайн и Голод. Они наша работа. Точнее, ее остатки. В общем, это часть той самой экспедиции, которую мы искали». Айван чуть не споткнулся. «Так вот, где он видел такие комбинезоны. Ну точно, на слайде и его людях, приехавших в Мирный. Но какого черта?» «Так, граждане, я понимаю, что разговаривать на бегу совсем не камильфо, но в двух словах. Что приключилось? Как вы оказались здесь? И почему нам больше не нужен контейнер?» «Контейнер не нужен, потому что он пустой. Все документы со мной, на защищенной флеш-карте. Они должны были храниться именно в контейнере, однако мы их оттуда достали. Информация слишком важная, чтобы позволить ей попасть в чужие руки. Потому, когда на группу напали, я извлек флеш-карту и с тех пор с ней не расстаюсь. Напали? Кто? И при чем тут контейнер? При том, что отслеживающее устройство есть не только у вас. Кое-кому было жизненно важно не допустить, чтобы информация попала в наш филиал. Вот на нас и устроили охоту. Вкратце, хорошие парни наняли вас, плохие — еще кого-то. Кого-то, кто выследил нас в самом пекле и устроил резню. Захватил контейнер и с его помощью устроил охоту уже на вас. Дела. Ладно, раз контейнер искать не нужно, задача упрощается. Дальше расскажешь в более спокойной обстановке. Охотник добрался до двери, ведущей на улицу, и аккуратно выглянул, тут же отпрянув внутрь. «Твою ж мать!» К зданию с автоматами наперевес бежали несколько атомитов. Айван достал из-под сумка две последние гранаты и одну за другой метнул их навстречу бегущим врагам. Металлические шары гранат бодро заскакали по асфальту. Хлопнуло, грохнуло, послышались крики боли. Высунувшись, Айван с удовлетворением отметил, что атомиты либо лежат неподвижно, либо с воем катаются по земле. Несколько выстрелов, сделанных им и майором, и раненые затихли. «Вооружайтесь! Быстро!» Айван махнул в сторону атомитских автоматов. Предлагать два раза не потребовалось. Вооружились все, включая скачущего на одной ноге Кросса и бледного, как сама смерть, Бадабума. «Бум, ты как вообще?» Взрывник выглядел откровенно плохо, что он сам и не преминул подтвердить. «Хреново! Как будто вчера только после серьезной операции». «По факту так и есть», — буркнул альпинист. «Не знаю, дотащите вы меня вообще или нет. Обузой буду. Оставили бы тут». «Отставить упаднические разговоры. Дотащим. Только машину нам заведи». «Постараюсь», — угрюмо протянул Бадабум. Айван выглянул из-за угла админздания. До стоянки осталось несколько десятков метров. Но что там сейчас творилось? По большому счету, два взрыва на площади выкосили почти всех атомитов. Осталась только охрана. Но что, если не все поперлись смотреть жертвоприношение? Что, если в цехах скрываются еще враги? Однако, даже если на территории базы и были еще атомиты, сейчас им явно было не до беглых пленников. Горловой клекот перекрыл крики и шум, а потом одна из плит бетонной стены, отделяющей стоянку от двора с воротами, с грохотом повалилась на землю, расколотая на две части. Одна часть смяла стоящий у стены УАЗик, вторая превратила в кашу тела атомитов, застреленных Айваном на стоянке. Тварь заорала еще раз и, наконец, явила себя во всей своей красе. Сказать наверняка, из кого получился этот элитник, сейчас было нельзя. Если бы Айвана попросили охарактеризовать увиденное, он бы сказал, что больше всего тварь похожа на плод порочной связи анкилозавра и королевы чужих. Длинное, не меньше десятка метров тело, сплошь покрытое броней, переходило в огромный хвост, по длине даже превосходящий туловище и оканчивающийся стреловидным наконечником. Треугольная плоская голова, расширяющаяся кверху, покоилась на гибкой шее, покрытой плотно прилегающими друг к другу костяными пластинами. Размеров пасти отсюда видно не было, но, учитывая, что тварь в принципе сумела откормиться до такой степени, можно было сделать вывод, что и там у монстра все в порядке. При этом, при всей своей устрашающей наружности, элитник выглядел больным. Некоторые пластины брони были будто подгнившими, в некоторых местах отдельные сегменты вовсе отсутствовали. На голове имелись несколько наростов, напоминающих полипы, а спина была покрыта какой-то зеленоватой слизью. «Великий улей!» — раздалось над ухом. «Ну и абразина!» Слова были произнесены самым тихим шепотом, но тварь их будто услышала. Повернув голову в сторону админ здания, элитник вытянул шею, раскрыл пасть и издал долгий протяжный вопль. И то, что звучал он на вдохе, делало его еще более жутким. Откуда-то из цеха выбежали несколько атомитов, но вместо того, чтобы броситься в рассыпную, они подбежали прямо к твари и рухнули перед ней на колени, что-то крича. Великий атомный бог, которому они усердно возносили молитвы, опустил голову, посмотрел на атомитов и резко взмахнул хвостом. Наконечник хвоста с легкостью пробил туловище одного из атомитов, подняв того в воздух. Потом хвост свернулся немыслимой петлей и отправил еще трепыхающееся тело в пасть. Двое остальных заорали от ужаса и прыснули в разные стороны. «Кажется, они недостаточно усердно ему молились», — пробормотал кто-то за спиной. Айван лихорадочно размышлял. Еще две минуты назад все, что им было нужно — добраться до стоянки, завести Урал и, взорвав ворота, рвануть по лесной дороге. Сейчас этот план представлялся, мягко говоря, трудновыполнимым. Элитник топтался прямо на автостоянке. Нужно было либо перебираться через стену периметра и уходить пешком в ночной лес, либо... За спиной послышался рык двигателя. Айван обернулся и длинно, заковыристо выругался. Мимо него размазанным силуэтом промчался кросс, вжимающийся в седло байка. Того самого байка, на котором он увел элитника от учебного центра. Видимо, атомитам приглянулся мотоцикл, и они решили забрать его себе. А кросс, не желающий расставаться со своей собственностью, заприметил, куда его дели, и пока отряд пялился на монстра, прохромал за мотоциклом. «Назад!» — во всю глотку проорал Айван. «Уходите, я его отвлеку!» — перекрикивая рык двигателя, крикнул кросс. «Твою мать!» Все, что оставалось Айвану, — смотреть. Все равно, пока элитник топчется на стоянке, сделать ничего не получится. Кросс, как обычно во время охоты, заложил крутой вираж возле зараженного, привлекая его внимание. А вот в следующий момент все пошло совсем не так, как задумывалось. Взмах хвостом, удар, и только отменная реакция спасла кросса, покатившегося по асфальту. Вместо наездника элитник ударил по байку, выбив его из-под экстремала. Понял свою ошибку и сейчас намеревался ее исправить. Не дожидаясь, пока монстр завершит начатое, Айван сорвался с места, со всей доступной скоростью мчась к стоянке. Он успел. Успел, когда хвост уже взметнулся в воздух. Рухнув на асфальт рядом с кроссом, Айван накрыл его силовым полем. Удар был силен. Стенка пузыря прогнулась и едва не лопнула. Айван, бросив все внутренние резервы на поддержание силового поля, отчетливо слышал треск ткани. Комбинезон в некоторых местах расходился по швам, не в силах сдержать изменяющуюся плоть. «Кросс, твою мать, вали! Быстро! Я его долго не удержу!» — прохрипел Айван. Но предпринять что-либо экстремал банально не успел. Откуда-то со стороны застучал тяжелый пулемет. Длинная очередь хлестнула по броне монстра, и он, гневно заклокотав, резко отскочил в сторону, сдвинув один из Уралов. Новая очередь с другой стороны заставила тварь метнуться вдоль стоянки. Айван вскочил на ноги, дернул кросса, помогая тому подняться с асфальта, и рванул в сторону первого Урала. «Все сюда! Быстро!» Выяснять, кто так вовремя вмешался, не было ни времени, ни желания. Все, чего хотелось трейсеру, оказаться отсюда как можно дальше. Откуда-то из дальнего цеха высыпал целый отряд атомитов. Хлестнула очередь, и троих из них швырнуло на землю. Заскрежетали ворота в дальней стене, в той, что была у площадки, сейчас усеянной изуродованными трупами, и на территорию завода влетели два пулеметных пикапа. Взметнулся хвост элитника, и одного из пулеметчиков смело из кузова вместе с турелью. Водитель второго пикапа успел заложить вираж, и машина лихо обогнула зараженного, оказавшись у него за спиной. Монстр крутанулся вокруг своей оси, будто гонясь за собственным хвостом, и в этот момент откуда-то из-за периметра заухала автоматическая пушка. Крупнокалиберные снаряды ударили монстра в бок и шею, сорвав броню и практически завалив тварь на бок. Тут же заработал пулемет в кузове пикапа. Не успела тварь отвлечься на новый источник раздражения, как снова заработала пушка. Зараженный издал вопль, который можно было расценить как крик боли, и покачнулся. Досматривать сцену боя у Айвана желания не было. Бадабум, забравшийся в кабину, смог наконец завести мотор и подвинулся в сторону, пропуская кельта на место водителя. Айван, ухватившись за борт, одним движением запрыгнул в кузов, накрытый тентом. За ним последовали институтские, Штайн и Голод. Альпинист помог взобраться к Россу, до сих пор не пришедшему в себя после падения с байка, и запрыгнул сам. Последним поднялся майор, не терявший времени даром и успевший где-то затрофеить РПК. Айван снова достал пульт, нажал на нужные кнопки, и путь оказался свободен. Заряды срезали петли, и ворота с шумом упали на землю. Машина резко дернулась, качнулась на трупах атомитов и, развернувшись, направилась к воротам, постепенно набирая скорость. Айван очень сильно надеялся, что напавшим на лагерь не до горстки недавних пленников, пытающихся спасти свои задницы, что приехали они, чтобы отоварить все тех же атомитов, ну или хотя бы элитника. К сожалению, его надеждам было не суждено сбыться. Пленники нападающих тоже интересовали. Как только грузовик выехал со стоянки, пулеметный пикап прекратил выписывать круги вокруг отчаянно ревущего под ударами крупнокалиберных снарядов элитника. Водитель обогнул тварь и ускорился, пристраиваясь в корму Уралу. Пулеметчик что-то крикнул, пытаясь перекричать рев монстра, автоматической пушки и двух двигателей, и недвусмысленно повел стволом пулемета. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять. Он требует, чтобы грузовик остановился. Айван подскочил к кабине и саданул по ней кулаком, совершенно машинально отметив, что от удара осталась небольшая вмятина. «Кельт, гони! Быстро ускоряйся! За ворота!» Двигатель взревел, и машина резко скакнула вперед. Айван стиснул пульт. Вот Урал миновал ворота, загрохотавшие под колесами. Вот водитель пикапа добавил скорости, разгоняясь и входя в зону уверенного поражения двух клейморов, направленных прямо на машину. Кнопка подалась под указательным пальцем. Тихий щелчок Айван скорее ощутил, чем почувствовал. Вспышка. Пространство вокруг ворот окуталось дымом, а когда он рассеялся, стало понятно, что пикап вместе с его пулеметом опасности больше не представляет. «Давай, Кельт, вперед!» Очень хотелось верить, что преследователям такого гостинца будет достаточно. Увы. Из-за изрешеченной поражающими элементами машины выскочила еще одна. А впереди, ломая кустарник и молодые деревца, на дорогу, торопясь перекрыть путь Уралу, выкатывалась шишига с зенитной установкой в кузове. Обложили. «Держитесь!» — донесся из кабины вопль кельта. Айван ухватился за скобу на кабине, мотор взревел, прибавляя оборотов, а потом раздался страшный удар. Что-то заскрежетало, кто-то надрывно заорал. Айван едва устоял на ногах. Остальные раскатились по кузову Урала. Замедлившаяся было на миг машина рванула вперед с еще большей скоростью, оставляя позади себя отброшенную к обочине шишигу. Айван вознес мысленную благодарность тем, кто готовил этот Урал. Ежу понятно, что это делали совсем не атомиты. Те так не заморачивались. А вот неизвестные усилили кабину и присобачили здоровенный отбойник из швеллеров, благодаря которому они сейчас и не стоят по обочине рядом с шишигой, а несутся по дороге. Правда, долго ли будут еще нестись, непонятно. Из кузова пикапа дали короткую очередь, явно пристреливаясь. Даже по такой крупной цели, как Урал, не так уж просто попасть на полном ходу. В ответ застучал РПК майора. Тоже не особенно успешно. Машины мотало на неровностях лесной грунтовки, по тенту лупили ветви, бойцы в кузове подпрыгивали, клацая зубами. Еще одна очередь из пикапов вспорола землю под колесами. Кельт выжимал из тяжелой машины все, что только мог, но грузовик явно проигрывал в скорости более шустрому пикапу. Джип все сокращал расстояние. Водитель не попытался сбросить скорость, даже когда очереди из пулемета майора застучали по бронелистам кабины. Дорога вильнула в очередной раз, и лес вдруг закончился. Дальше грунтовка вытягивалась 300-метровой струной и выскакивала на раздолбанный асфальт. Пикап резко затормозил, и из кузова выпрыгнул человек с трубой гранатомета в руках. Человек пробежал вперед, упал на колено, вскидывая трубу на плечо. Раздался хлопок. Айван рванул к краю кузова, падая на колени и раскидывая руки в стороны, спеша накрыть машину силовым полем, но не успел. Последнее, что он запомнил — взрыв, сильный удар и ощущение свободного полета. А потом его поглотила темнота.